Глава 47. «Нэш, если подумать, не виноват», — начал Латимер, когда Роберт отказался от выпивки. «Равена спровоцировала его. Она всегда была своевольной, вы знали? Любила испытывать человека на прочность, это ее изгубило», — барон отхлебнул из стакана. «Недооценила мерзавца, а он и вцепись девочке в горло». Опустившись на стул, говоривший положил на столешницу пистолет — и сник, склонив низко голову. Жалкий, раздавленный, он ничуть не казался коварным злодеем, заговорщиком, интриганом. Но жалости к нему Роберт больше не чувствовал, только ненависть. «И все-таки я не понимаю, говорите яснее», — потребовал он. Барон поднял на него невидящий взгляд и кивнул. «Ах, Солсбери, ты ведь тоже не ангел», — выдохнул он. «Без пяти минут двоеженец, почти такой же, как, упокой Господь его душу, король Эдуард, и все-таки осуждаешь меня. А мы с дочерью о тебе были лучшего мнения, по крайней мере, до тех самых пор, пока однажды к нам в Бивертон не явился этот нотариус со слезливой историей о вашей с его дочерью свадьбе. Мол, ты мало того, что женился на бедной девочке тайно, так ты еще и отверг ее с сыном, желая вступить в новый брак». А он, Эдвард Нэш, благочестивый и искренне верующий человек, не сумев достучаться до твоей совести, умолял мою дочь отказаться от брака с уже женатым мужчиной. Не брать на душу грех, — Латимер усмехнулся. Подумать только, он о твоей душе волновался, Ирод проклятый. Или о собственной репутации, если бы тайна его милой доченьки, проживающей где-то в Италии за мой счет, да с любовником, вдруг выползла на свет Божий, — парировал Роберт. «А ведь это еще полбеды», — кивнув, молвил Латимер. «Есть у нашей тайны пострашнее. Ты знал о ней, когда женился на девке?» Роберт сжал губы, и собеседник все понял без слов. «Не знал, значит. Оно и понятно. Я бы сам не решился с такой породниться. Покувыркаться в постели куда ни шло, но семья...» Двойные стандарты защитника всех перевертышей позабавили Роберта, не будь его мысли заняты более важными вопросами. «Расскажите о смерти Равены», — опять потребовал он, возвращая беседу в первоначальное русло. Говорить по душам с Латимером ему хотелось меньше всего. Лучше поскорее убраться из этого дома вместе с Ханной и... этим парнем. От мысли, что в его доме был граф Саутгемптон... и не просто важный вельможа, а сын короля, у Роберта кругом шла голова. Она вообще ощущалась, как полая бочка, по которой стучали крепкими палками, и внутри, перекатываясь, громыхали, как камни, тревожные мысли. Я сказал уже, девочка спровоцировала его. «Расскажите мне все. Ты занудствуешь, граф. Ну да ладно, на чем я остановился? На том, что вы узнали об Абигейл. Ах да, Нэш рассчитывал, что после такого признания мы с Равенной расторгнем помолвку. Но мы, ясное дело, не могли это сделать. Нам нужен был Рейвенхолл. И Равенна, желая обезопасить себя, предложила избавиться от соперницы». Роберт вцепился пальцами в волосы. «То есть Абигейл Нэш умерла не сама?» То ли спросил, то ли констатировал он. «Ей помогли. Вам на благо. Разве вы недовольны, друг мой?» «Во-первых, я вам не друг», — откликнулся собеседник. «А во-вторых, нет, черт возьми, я не рад, что ради своих проклятых планов вы убили еще одного человека. Зато теперь вы свободны, а ваша дочь умерла. Поверьте, я помню об этом, но всегда приходится жертвовать чем-то», — скрипнул зубами барон. А Равена играла с огнем. Когда Нэш, получив весть о смерти единственной дочери, назначил ей встречу в часовне, она могла не идти, могла сказать о том мне, попросить разобраться со скандалистом. Но ей все казалось игрой, веселой, забавной, будоражущей кровь. Вот она и решила с ним встретиться. Поиздеваться должно быть. Латимер снова приложился к бокалу, но тот давно опустел, и он просто грохнул им по столу. Не сразу, но я догадался, что это именно он напал на нее. Больше некому было. И когда пришел в его дом, этот шакал рассказал обо всем. Как обвинил ее в смерти дочери. Мол, это Латимеры погубили ее несвежими устрицами. как Равена смеялась над ним, утверждая, что ему нечего больше бояться ни за свою, ни за чью-либо грешную душу, и по глупости упомянула, что знает теперь его тайну, которая пострашнее какого-то тайного брака. Это подосланный к его дочери Брави принес новость о том, что девица была перевертышем, как и все в их семье. Перепуганный Нэш не помнил, как обратился и порвал моей девочке горло. Сработал инстинкт самосохранения, понимаете, граф? Вы будто оправдываете его. Разве что самую малость, согласился, пожимая плечами барон. Неизвестно еще, как бы я сам повел себя в такой ситуации. Равейне следовало быть осторожней. Так в тот день там, в часовне, вы плакали не по дочери, а по своим загубленным с ее гибелью планами? Голос Роберта едко горький и саркастический, будто на миг отрезвил Генри Латимера. Мы так долго планировали, готовились, и время почти подошло, а эта девчонка испортила все одним махом. Жестко откликнулся он. «Полагаете, мне такое простили бы?» «Нет, сама Англия не простила бы». С пафосом присовокупил он. А потом, внезапно переменившись, изогнул губы в горькой усмешке. «Знаешь, что горше всего? Зная я о твоем сыне заранее, мог бы сберечь свою дочь. Время ведь наступило быстрее, чем мы полагали. Королева доживала последние дни, и умыкни бы мальца, как это сделала твоя девка, и подержи его у себя какое-то время. Ты бы и так сделал для нас все, что должно. Но мы, будь оно проклято, и понятия не имели о твоем тайном браке, дружок. Потом, конечно, я догадался об этом мальчишке. Он ведь похож на тебя, как две капли воды. И даже хотел запоздало использовать его в своих целях. Но этот волчонок сбежал от меня». Латимер издевательски пригрозил Роберту пальцем. «Ай-яй-яй, граф, изображали из себя поборника чистой крови, перевертыши ненавистника, а сами прижили мальца от волчицы, и в любовницах у вас оборотница. Похоже, вас так и тянет на сладенькое, признайтесь». Роберт сжал кулаки, но, конечно, обсуждать свою личную жизнь с бароном не собирался. Отчеканил лишь. «Что вам от меня нужно? Почему Рейвенхолл?» «О, я объясню». Собеседник опять полез в стол, на этот раз за сложенной картой, которую и разложил на столе, поманив к себе Роберта. Подойдя, тот узнал топографию Англии и Шотландии. Темно-красная линия змеилась от Эдинбурга до Лондона. И Латимер, проведя по ней пальцем, заговорил снова. «Яков вот-вот покинет Холерудский дворец, чтобы отправиться в Англию. Пересечет границу через день или два, смотря по тому, какими будут дороги, и продолжит путь к Лондону через наши края. Вот здесь и здесь», — ткнул Латимер пальцем, — «отмечены запланированные места его остановок, и Рейвенхолл, как вы можете видеть, одна из намеченных точек». «Почему Рейвенхолл?» — спросил Роберт. «Ваш замок в часе езды от моего». Барон оскалился, улыбнувшись. «Маршрут, как вы понимаете, мы не сами прокладывали, мой...» Друг так и осталось им недосказанным. «Граф. Сесил сам выбрал замки, в которых будущий король Англии остановится по пути к Лондону. Выбрал, исходя из собственных предпочтений и, как он видит, надежности представителя рода. Солсбери. Показали себя толерантными принципам королевы, ее политики, нетерпимости к перевертышам. Вот, полагаю, за это Рейвенхолл и отмечен на карте. Почему я об этом не знаю?» «Узнаете, не сомневайтесь. Полагаю, уже завтра утром к вам прибудет гонец с сообщением о будущем госте». «И что потом?» Роберт отвел взгляд от точки на карте, обозначающей его дом, и испытующе поглядел на барона. «А потом мои люди сделают то, что планировали давно. Убьют короля». «Бог с вами, Роберт! Как можно убить помазанника Господня?» Неискренне возмутился старик. «К тому же я обещал, что все будет бескровно. Неужто забыли?» «Тогда что вы намерены сделать?» Латимер чуть снисходительно, как умудренный годами и знанием старший, поглядел на него, всем видом давая понять, что удивлен его, Роберта, недогадливостью. И тогда Роберт действительно понял. «Вы хотите подменить короля?» «Наконец-то вы догадались. Но это безумие. Роберт пристукнул костяшками пальцев по разложенной карте. «Неужели вы полагаете, что никто не заметит подмены? Яков и этот ваш мифический претендент ничуть не похожи. Даже больше того, субтильный Яков, полная противоположность вашему Саутгемптону. Вас тут же раскроют приближенные Якова. Этот испанский мальчишка, в конце концов, его новый любовник. Об этом не беспокойтесь», — уверил его полностью невозмутимый барон. «С королем едут только несколько самых верных людей, и все они, вот ведь досада, погибнут дорогой во время отчаянной схватки с разбойниками. Но приедут другие. Со временем, да. Но Якова к тому времени коронуют, и у них не повернется язык сказать что-либо против провозглашенного короля. Но Саутгемптона знают в Лондоне, его сразу узнают. Об этом вы думали?» «Поверьте, мы просчитали каждую мелочь. И я хочу успокоить вас, граф», — Латимер доверительно подался к нему. «У нашего претендента больше сторонников, чем вам кажется. Англия затаилась в ожидании перемен. Вам не о чем волноваться. Солсбери станут героями, припроводившими нашу страну в новый век». Все это звучало как напыщенный бред, больная фантазия полоумного человека. А ведь прежде Роберт не замечал за бароном безумия. Как, однако, легко ошибаться в людях. «Что конкретно от меня требуется?» – спросил он. «Сущий пустяк», – уверил его собеседник. «Встретить шотландца и угостить сытным ужином. Все остальное мы сделаем сами». «Мисс Уэллс, когда вы вернете ее?» «Как только все будет сделано, граф». «И вы не боитесь, что после я донесу о вас Уильяму Сесилу? Сделать это несложно, достаточно нескольких слов, отправленных с быстрым гонцом». Латимер улыбнулся. «Хотите загубить свою репутацию? Что ж, дерзайте. Но знаете, вам есть что терять. Нелояльный к оборотням король не простит вам сожительство с диким зверем. Ваш древний род, которым вы так кичитесь, никогда не отмоется от пятна предательства и позора. Да и без этого всякое может случиться», — пожал говоривший плечами. «Шальная пуля в лесу, например. Как-никак убивать волка не возбраняется. А у вас таких два».